Брат, он нарочно дежурил у глазка, выглядывая момент, когда понесут тело. Ему нужно было видеть, или скорее обонять, ибо плотный черный пакет, в который упаковали Евгению, скрывал милые подробности произошедшего. Но вот запахи, скрыть сложно. Пот, одеколон нескольких сортов, одинаково дешевых и терпких, перегар, чистящее средство, жевательная резинка, чеснок, кровь. О да, этот аромат был последним в списке. Он словно прятался с другими, позволяя им отвлечь и увлечь. Но Милослав был слишком опытен, чтобы поддаться на провокацию. Милочка знал, что нужно искать в какофонии ароматов, и искал, и, что гораздо важнее, находил. «Посторонись!» — не слишком вежливо рявкнул тип в серой форме. Милослав прижался к стене, пропуская носилки. Запах обострился, щекотал ноздри и небо, проник в кровь. Все в точности, как в прошлый раз. Смерть возбуждает. Милослав Вацлавович, следователь спустился на площадку. На ловца, как говорится, и зверь. Нам бы побеседовать по поводу. Давайте там. Милослав указал на приоткрытую дверь соседней квартиры. А то у меня беспорядок. Вчера, знаете ли, ветер погулял. Ветер? Неужели? Герман донес. Точно. Нужно было бы учесть, что Дашкин подхалим молчать не станет. Он же заходил вчера в квартиру, вынюхивал, выглядывал, а теперь вот и донес. Ну, не совсем, как ветер, но это к делу не относится. Так будем говорить, а то я спешу. Встреча важная, опаздывать нельзя. Милослав постучал по циферблату часов, и следователь, убежденный то ли словами, то ли жестом, распахнул дверь квартиры и велел: «Проходите, на кухню давайте, только чур, ничего не трогать». В коридоре в углу прямо на полу сидел Вельский в обнимку с огромной серой псиной. Увидев Милослава, псина зарычала. Вельский поднял голову и, всхлипнув, сказал: «Это не я! Я не виноват!» Кровяной аромат усилился, нарушая равновесие мыслей, и Милослав, подчиняясь ему, едва не сбился с дороги. И лишь выразительное покашливание, раздавшееся за спиной, заставило вернуться к происходящему. Потом. Он придет сюда потом, вечером. Я вряд ли чем смогу помочь. Он сам выбрал место на угловом диванчике, занявшем часть просторной кухни. Ему доводилось бывать здесь и прежде. И если тогда Милослава удивил порядок, царивший здесь, то сейчас он поразился беспорядку. Бутылки из-под водки, коньяка, джина, вина, стеклоомывателя, консервные банки, содержимое некоторых пошло зелеными и белыми бляшками плесени и изрядно смердило. Окурки на полу, окурки на скатерти, табачная крошка и сухие ломтики хлеба. «А вы постарайтесь!» Мирон Викентьевич сел рядышком, почти локоть к локтю. «Вы постарайтесь, Милослав Вацлавович! Это в ваших же интересах! Неужели вы думаете, что вас не будут проверять? Все-таки здесь имело место быть убийство. Теперь вот второе. Два — это уже много. Это не порядок. Правда? Правда. Кстати, у вас ведь ничего не вынесли из квартиры? Только компьютер разломали, диски опять же. Не хотите заявление подать?» «Не хочу». «А чего так, Милослав Вацлавич?» Неужели не жаль имущества? Знает, и этот легавый тоже знает. Все вокруг в курсе Милославовых секретов. Все вокруг норовят воспользоваться знанием. А Милославу что делать? Жаль, но все равно ведь не найдете. Ну, как сказать, следак нехорошо усмехнулся. Итак, давайте с самого начала, подробненько так. В котором часу вышли из дома, в котором вернулись, куда ходили, с кем встречались, и кто из старых знакомых хатку разгромил, или из новых, и кто здесь поставил камеры наблюдения. Главное, не лишь бы где, а в ванной, в спальне. Почему? Почему я решил, что это ты? Следователь сложил руки в замок и сжал. Пальцы неприятно хрустнули. А кому еще? Да и у прочих имущество цело. Нет, друг мой, либо ты вспомнишь, как и что было, либо я вспомню об одном тухлом дельце, мелкий шантаж в гостиничке, при которой ты швейцаром пашешь. Давай-давай, не волнуйся. Если договоримся, все будет хорошо. Сволочь! Но почему в мире столько сволочей? И что делать? Отказаться? Доказать что-либо им будет сложно. Но вот крови попортят здорово. Да кто знает, вдруг и вправду выгоднее сотрудничать. И Милослав, наскоро прикинув все возможные варианты, заговорил. Тут камеры слепые. Ну, заряд закончился. А я все никак момента выбрать не мог, чтобы поменять. Да и вообще снимать хотел. Неинтересно было? Или на эту чокнутую переключился? Смотри, дружок ее за такие штуки и рейла начистить может. Тоже парень с прошлым. Да и будущее у него вполне себе. Но это еще не факт. Нет, не факт. Все ведь и перемениться может. Женька с Вельским развестись планировала. У нее любовник имелся, а не разводилась из-за квартиры. Этой, уточнил Мирон Викентьевич. Ну какой еще? Она же пришлая. А Вельскому хатка от матери его досталась. Но претендовать она не могла. Ну, а без хаты? Какой развод? Какая жизнь? Погоди, погоди. Когда она в первый раз про квартиру заговорила? Да где-то с полгода назад. Вот так. Пусть ищут. Пусть роют землю, спихивая все на квартирный вопрос. А Милослав пока сам разберется. Аккуратненько так, осторожненько.